Она открыла дверь и окликнула крепкого паренька, гулявшего взад-вперед по коридору. «Скажите Анатолию Владимировичу, что с девушкой я закончила. Мне нужен второй человек». Влад сидел в машине вместе с симпатягой-водителем, который, воспользовавшись временной передышкой, с увлечением читал какую-то космическую ерунду. Влад устроился поудобнее на заднем сиденье, при включенной печке ему было тепло и уютно. Благодаря маленькому росту он сумел расположиться здесь, как на комфортабельном диване. Он тревожился. Тревожился за себя и за Светлану. Может быть, в том, что их привезли в бассейн, нет ничего опасного. Эта поездка никак не повредит той истории, которую они выдавали Старкову. Но, с другой стороны, раньше-то им верили на слово, а теперь вот в бассейн привезли зачем-то. Это может оказаться плохим признаком. Очень плохим. Либо они все-таки попали из огня да в полымя, то есть к тем людям, от которых хотели бежать. Не зря же бассейн тот же самый, и время тоже вечернее. Либо те, кто их приютил, узнали нечто такое, что перестали верить в их историю. «Наверное, надо было рискнуть», — вяло думал Влад, — «и рассказать им про кино. Все равно жизнь моя никчемная, сидя на игле, так и так подохну не через год, так через два. Если прогадал и ошибся, пусть убьют сейчас. Не жалко». А Светка, ей, наверное, жить хочется. Ее жизнь тоже дурная и никчемная. Но она этого не понимает, порхает по ней, золотую кормушку ищет. Связалась вот теперь с этими киношниками, дурочка. Денег захотела заработать за 6 минут секса с лилипутом, а оно вон как обернулось. Нет, нельзя рисковать. Жалко Светку. Она ведь надеется на него, видит в нем защиту и опору. «Чудная она», — подумал Влад с улыбкой. «Привыкла, что секс — такая же валюта, как водка или доллар. Все пытается его, Влада, отблагодарить за то, что вовремя про кино сообразил. Не поймет никак, почему он отказывается». А для него Светка не женщина, и уж тем более не проститутка, а младшая сестренка, наделавшая глупости и судорожно уцепившаяся за руку старшего брата. Он умный, он взрослый, он мне поможет и перед папой с мамой выгородит и от врагов защитит. Настоящей сестренки у Влада никогда не было, а ему так хотелось, чтобы она была. Ну и пусть он едва достает Светлане до груди. Все равно сегодня он ее старший брат, советчик, наставник, без которого она пропадет. Разве можно при таком отношении к ней принимать от нее благодарность? Нет, ни за что на свете не стал бы крошка Влад разрушать ту прекрасную семейную идиллию, которую он себе придумал. Чье-то лицо приникло к окну машины. Влад чуть повернул голову и едва не закричал от ужаса. На него смотрели бездонные, казавшиеся черными, на искалеченном мукой бледном лице глаза сумасшедшего. Глаза медленно обшарили салон машины, не заметив прикорнувшего в углу Влада, задержались на водителе, увлеченно погрузившемся в триллер из жизни пришельцев, и исчезли. Влад, стараясь не высовываться из своего угла, глядел на отходящего от машины человека, и цепенящий ужас разливался по его маленькому телу. Он узнал эти глаза. Он много раз видел их у тех, кто не сидел на морфине, как он сам, а употреблял галлюциногены. У них под кайфом тоже были такие глаза, повернутые внутрь себя, в невероятные, никому не видные переживания и приключения, в чудовищные мысли и неподвластные никакой логике умозаключения. Влад презирал этих людей и боялся их. Почему презирал, он не знал, просто он так чувствовал. А вот почему боялся, знал точно. Они были настоящими сумасшедшими, которые в любой момент могут сотворить все, что угодно, даже не понимая этого, а просто выступая в своих видениях на чемпионате мира по боксу или карате, или, может быть, работая палачом в средневековой Франции и приводя в исполнение приговор какому-нибудь преступнику. Сумасшедший не ведает, что творит, и нельзя его за это наказывать. Его уже Господь наказал, отняв разум. Но разве жертве его безвинной легче от этого?